Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы изучаем послание Иуды. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на 14 и 15 стихи. О них проповедовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Мы практически ничего не знали бы о произнесенном пророчестве перед потопом, если бы не Иуда. В первой книге Библии записано, что была великая допотопная цивилизация. Мы читаем о городах, разведении скота, искусстве, образовании и производстве. Мы также знаем о нечестии этих дней. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время». Но Бог не дал своему народу письменное откровение допотопного пророчества до тех пор, пока слово его Библия было почти закончено. Енох был пророком, живущим в столетиях перед потопом, слова которого сохранились для нас. В то время как ученые научно рассуждают, откуда Иуда получил эту информацию, а другие открыто насмехаются над тем, что он написал, благоговейные богословы признают, что изучаемые нами стихи ставят Иуду в группы с Моисеем, апостолом Павлом, Петром и другими святыми мужами Божиими, которые говорили, будучи движимы Духом Святым. Моисей пошел даже дальше назад, во мглу древности, и написал о повествовании о происхождении земли. Апостол Павел назвал имена волхвов египетских, о которых Моисей не оставил никакой записи. Как и Ани, и Иоамирий противились Моисею. И процитировал предложение, сказанное Христом, не записанное в Евангелиях. Ибо он сам сказал, «блажение давать, нежели принимать». Апостол Петр информирует нас, что Ной был проповедником праведности, факт, о котором мы бы ничего не знали. Существование апокрифической книги Еноха, содержащее пророчество, подобное этому данное Иудой, привело некоторых исследователей к недоуменному заключению, что Иуда скопировал с апокрифического труда. Книга Еноха является разношерстным трудом различных писаний разных неизвестных личностей в разные неизвестные времена. Она содержит воображаемый и легендарный материал, а некоторый довольно смешной. Любящие Слово Божие и доверяющие Ему полностью не должны страшиться, что нападение на Иуду сможет доказать, что он взял какую-нибудь часть для послания из этого тома. Если, как некоторые думают, была возможность, что сохранилась в первом веке какая-нибудь запись допотопного времени, неразумно ли предположить, что в то время, как известный писатель имел доступ к ней, а Иуда не имел? Большинство верующих удовлетворены, что это послание вдохновено Богом и не беспокоится, как Бог передал его детали своим служителям. Енох определяется как седьмой от Адама. Семь перечислены в книге Бытие, 5 главе, как Адам, Сиф, Енос, Каян, Малелиил, Иарет и Енох. Таким образом, древность пророчества подчеркивается, ее автор отличается от другого Еноха, сына Каина. Удивительный факт, что тогда, как трудно найти полезные заметки на это великое пророчество перед потопом, довольно много предположений написано на слова «седьмой от Адама». Библейский комментарий Ланге, для примера, посвятил 101 строчку на фразу, тогда как 65 строчек этой вести всей Еноха. Ланге занимает положение, что первых 6 поколений человеческой расы характеризуется грехом и смертью, следующее 7-е поколение проявляет благочестивую жизнь без смерти, предвещая 6 мировых периодов греха и смерти, за которыми последует 7-й век царства Бога на земле. Несмотря на то, что процитированное пророчество Иудой является самым древнейшим объяснением будущих событий, произнесенных человеком, однако имеется что-то другое, что пришло к нам от Еноха, что действительно может быть старейшим. Это имя, данное пророком своему сыну. И это тоже является пророчеством. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Некоторые библейские словари дают значение его имени «человек стрелы», исходя из теории, что имя состоит из двух необыкновенных корней «маф» — «человек» и другого необыкновенного корня «салак» — «стрела». Необходимо отвергнуть это неопределенное определение имени, как не только не имеющее значения, но как не истинно библейское. Корень «маф» никогда не употреблялся в Библии для человека, несмотря на то, что 14 других еврейских слов так переведены. Корень «салак» встречается только 6 раз, 1 раз как стрела, 2 раза как оружие и 3 раза как меч. Гораздо лучше толкование имени Мафусала является, что она означает, когда он умер, будет послан. Из еврейского корня «маф» — «умереть» и глагола «салак» — «послать». «Маф» является обыкновенным словом в Ветхом Завете, переведенное сотни раз словом «умереть». 8 этих случаев встречается в 5 главе книги «Бытие», где встречается имя Мафусал. Другой корень «салак» является обыкновенным словом для «послать». Слово употребляется 60 раз в Ветхом Завете, когда Бог сказал «посылает суд на землю, от казни в Египте до голода, огня и язвы пророков». Библейская энциклопедия Фаусета является представительницей трудов, предоставляющих это, как возможно имя сына Еноха. Мафусал, он умрет и придет потоп. Имя пророческое, данное Енохом. Он умер перед потопом. Это наводит на мысль, что смерть вошла во имя дольше всех живущего человека. На стороне этого положения факт, что оно основано на библейском языке. Оно также имеет значение, потому что когда Мафусал умер, суд Божий был послан, согласно хронологии 5 главы книги Бытие. Традиция говорит, что он умер 7 дней перед потопом. Благоразумно, что Енох, будучи пророком, смог таким образом объявить пришествие потопа. Во время того периода человеческой истории каждое имя имело значение. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Каин означает «приобретенный», Сиф означает «назначенный». Некоторые имена пророческие, как в книге Бытие 17 главе 4 стихе, когда Авраама, имя было изменено на Авраам, отец многих народов, потому что это было его уделом. Имя, данное Енохом своему сыну, может поэтому считаться как пророчество, которое подчеркивает важность слов, которые мы находим записанные Иудой. Фактически, значение имени Мафусал проливает яркий свет на выдающийся факт во всей жизни допотопного пророка, его хождения с Богом. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все дни Еноха было 360 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Не сказано, что Енох ходил с Богом до того времени, когда он родил Мафусала. Первые 65 лет его жизни он определенно был мужем Божиим. Но тогда что-то случилось, что послужило причиной войти в такое тесное общение с Господом, что сделало его отличительным человеком на всю его жизнь. Сын родился в его дом, и Еноху было дано удивительное откровение от Бога, что когда его ребенок умрет, тогда каждое живое существо на этой земле будет разрушено всемирным потопом. Ребенок был назван Мафусал. Енох смотрел на него, как он рос. Он знал, что каждый раз это странное имя произносилось, ужасное пророчество Бога повторялось. Когда он умрет, будет послан потоп. Жизнь всех людей зависела от жизни этого младенца, этого мальчика, этого человека, Мафусала. Каждый год он жил, приносило объявление, что катастрофический суд на один год ближе. Здесь ключ хождения Еноха с Богом. Какую ценность представляли земные приобретения, земные наслаждения? Все это скоро пройдет под божественным гневом. Он знал, что конец всего близок. И так Енох ходил с Богом по рождению Мафусала. Он имел побуждение для благочестивой жизни, сравнительное с тем, которое стоит пред верующими христианами сегодня. Аминь.